совет одному брату, требовавшему наставления прохождению пустынной жизни. Один инок, когда намерен был удалиться в пустыню, пришел к отцу Серафиму, в пустыне живущему, и вопросил его: «Как, отче, другие говорят, что удаление от общежительства в пустыню есть фарисейство, и что таковым применением делается пренебрежение братья или еще осуждение оны?» Отец Серафим на сие отвечал: «Не наше дело судить других, и удаляемся мы из числа братства не из ненависти к ним, а для того более, что мы приняли и носим на себе чин ангельский, которому не вместительно быть там, где словом и делом прогневляется Господь Бог. И потому мы, отлучаясь от братства, удаляемся только от слышания и видения того, что противно заповедям Божьим, что во множестве братья случается. Мы бегаем не от людей, которые с нами одного естества и носят одно и то же имя Христово, но от пороков, ими творимых, как и Арсению Великому сказано было: «Бегай, людей, и спасешься». Одному иноку благословлено было от настоятеля начать пустынническую жизнь, и настоятель сам писал к отцу Серафиму, что принял того инока и наказал бы его в духовной жизни, так как сам себя. С каковым писанием инок оный, когда пришел к отцу Серафиму, то он принял его весьма ласково и не так далеко от своей кельи благословил построить ему другую. Когда же инок он и начал требовать у него наставления, то он ему от глубочайшего смирения сказал: «Что я де и сам ничего не знаю», и напомянул ему слова Спасителя: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Потом присовокупил по разуму святаго Иоанна Лествинчика: «Не от ангела ли или человека, но от самого Господа мы должны научаться».